Маленькая диссертация о квартирантах. Об одном квартиранте я уже рассказал, о путешественнике Яковлеве. Но были и другие квартиранты. В то время была широко распространена среди небогатых семейств сдача в своей квартире в наем отдельных комнат. Это называлось «держать от себя жильцов». Если о какой-нибудь семье говорили «они держат жильцов», то это звучало всегда несколько пренебрежительно. Для того, чтобы сводить концы с концами, мы тоже нередко были принуждены сдавать жильцам комнату или даже две. Таким образом, рядом с постоянным устойчивым бытом нашей семьи почти всегда протекала чья-то жизнь. То это был какой-нибудь студент, то путешественник, то молодой холостяк, кандидат на судебные должности, то молодожены, еще не успевшие обзавестись собственной квартирой. Иметь хорошего жильца было большим подспорьем в нашем скромном бюджете. Один раз у нас даже жил на всем готовом мой товарищ по гимназии Боря Д., у которого недавно умерла мать, а отец учительствовал в пригородном селе. Я уже упоминал в этой книге о Боре Д. Это с ним мы ходили на Бадера, Уточкина, Макдональда. Наши жильцы представляли из себя пестрое сборище разнохарактерных типов, и большинство из них я уже забыл, остались в памяти лишь несколько. После смерти бабушки, папиной мамы, освободилась комната, и, произведя известное внутреннее переселение, мы умудрились освободить две хороших смежных комнаты, которые наняли новобрачные. Молодой, только что окончивший военно-медицинскую академию врач из местного военного госпиталя, со своей молоденькой, хорошенькой, пухленькой женой-блондинкой, которая в отсутствие мужа сидела дома и решительно не знала, что ей делать. Когда кто-нибудь из нас, Женя или я, поднимал шум возле их комнаты, тетя говорила, понизив голос и по своему обыкновению юмористически морща губы: «Мальчики, не шумите, вы беспокоите жильцов, у них медовый месяц». Это был действительно классический пример медового месяца. Больше мне уж ничего подобного в жизни не встречалось. Все у наших молодоженов было новенькое, с иголочки, нарядное, и сами они были как бы тоже только что сделанные хорошим мастером из лучшего материала. Она, бело-розовая, с ямочками на щеках и на ручках, с волосами, уложенными в красивую прическу, во всем нарядном, с бантиками, прошивочками, кружевцами, в ажурных чулках и башмачках на французских каблуках. Пока он был на службе, она скучала и ждала его, сидя на балконе в воздушном пеньюаре с рюшами и воланами, ела из коробки шоколадные конфеты от абрикосова и читала книжку, раздирая ее страницы черепаховой рогулькой, вынутой из прически. Ротик ее был как вишенка, глаза голубые, на фарфоровой щечке возле глаза небольшая мушка, вырезанная маникюрными ножничками из черного пластыря. Он являлся из госпиталя тоже весь с иголочки, новенькая летняя шинель, новенькая фуражка с лиловым бархатным околышем, новенькая шашка на серебряном ремешке через плечо, пропущенном под новенький серебряный погон, блестящие штиблеты с длинными носами и маленькими шпорами. Он был белобрысый, такой белобрысый, каким бывают белорусские деревенские ребята. Его белобрысые усики были закручены на концах в тоненький шнурочек. Едва он появлялся, как она бросалась в переднюю, обнимая его за шею, обнажившейся из-под кружевного рукава рукой с ямочкой на локте и толстым обручальным кольцом на безымянном пальчике с наманикюренным ноготком. И потом они все время ворковали у себя, обедали, и после обеда он кормил ее шоколадными конфетами, вынимая их из коробки жестяными щипчиками, и, по-видимому, они целовались, а вечером она наряжалась в модное платье со шлейфом, надевала новенькую шляпу, всю в перьях, ротонду, и они отправлялись на извозчике в оперетку. И возвращались, когда мы с Женькой уже спали, и, по-видимому, еще некоторое время ворковали, и он кормил ее шоколадными конфетами. Они брали у нас обеды и, кажется, были недовольны нашими котлетами, голубцами, борщом и клюквенным киселем с молоком. Вероятно, им казалась эта еда слишком простой, ничтожной, недостойной восторгов их медового месяца, их непомерного счастья под громадным двуспальным шелковым одеялом, недостойной их пуховых подушек и маленькой трогательно-крошечной кружевной подушечки, так называемой думки, их ночных халатов и вышитых ночных туфель без задников, обшитых лебяжьим пухом. Думаю, их постоянно раздражала наша постоянная ребячья возня, стуки, крики, хохот, посвистывание паровой игрушечной машины. Они платили за свои две комнаты рублей 30, что почти окупало всю нашу квартиру. Как-то тетя сказала, что молодожены живут непосредством. Каждый день шоколадные конфеты, оперетка, иллюзионы. Все это стоило недешево, а жалование молодого военного врача пустяковое. В конце концов, через год наши молодожены съехали от нас и поселились в другом доме, уже в одной комнате, подешевле. А лет через 5-6, уже во время Первой мировой войны, я как-то встретил бывшего молодожена на французском бульваре у белой стены юнкерского училища, переименованного к тому времени в военное. Он куда-то озабоченно шел вдоль этой широко знакомой мне каменной стены, за которой по-прежнему слышались винтовочные и пулеметные учебные выстрелы в подземном тире. Он был все в той же некогда щегольской офицерской шинели серебристого сукна, которая уже порядочно пообносилась и пожелтела. Фуражка, некогда такая новенькая и нарядная, теперь сплюснулась, как блин, и бархатный ее околыш выленил. Усики были те же, но потеряли свой шелковистый блеск, и скорее напоминали белизну пеньки, хотя и были, видимо, по привычке завинчены на концах. На лице его легло несколько почти незаметных морщинок, и оно было скучным, пыльного цвета, как-то мелочно озабоченным. И мне стало ужасно жалко его погасшего счастья, которое когда-то ему и ей казалось вечным, неистекаемым. Я поздоровался с ним. Он равнодушно приложил руку к тусклому козырьку, а левой рукой придержал плоскую тулью фуражки, и на этой пожелтевшей руке блеснуло толстое, все такое же блестящее, но как-то блеснувшее ни к селу, ни к городу, обручальное кольцо. А мимо нас по французскому бульвару шла рота юнкеров ускоренного выпуска с заломленными бескозырками. Печатая шаг по шоссе, они лихо с присвистом пели — «У моей соседки синие глаза, у моей соседки синие глаза, с голубым отливом точно бирюза. Не хочу я, мама, штатского любить, а хочу я, мама, за военным быть. Левой, левой, левой, левой». Еще запомнились другого рода жильцы. Две средних лет неприятные дамы в поношенных черных шляпках с вуалетками, в старых ботинках и обе в пенсне. Одна в пенсне с черным ободком, другая в пенсне в стальном. У нас отдавалась за 15 рублей одна комната, и они эту комнату, не торгуясь и не осматривая, как-то без всякого интереса, наняли и тут же поставили на подоконник два своих саквояжа из числа тех, с какими когда-то ходили акушерки. Дня два дамы сидели у себя в комнате, почти не показываясь, варили себе чай на медицинской спиртовке, ели чайную колбасу с франзолями. На третий день к папе пришел дворник и попросил, чтобы новые жилички предъявили свои виды на жительство для прописки. Папа застегнул стюртук на все пуговицы, что делал всегда, если был смущен, и постучал в дверь жиличек. Ему долго не отпирали, и в комнате слышалась какая-то поспешная возня. Наконец щелкнул ключ, и дверь отворилась. Перед папой стояла одна из жиличек, та, которая носила пенсне в черной оправе. Она была в батистовой кофточке, подпоясанной широким ременным поясом, и в длинной потертой суконной юбке, обшитой по подолу так называемой лентой-щеточкой, из-под которой выглядывали поношенные ботинки со скошенными каблуками. Жгучие черные волосы на ее голове были гладко причесаны, отчего голова казалась слишком маленькой, а на затылке был тяжелый узел. Черный шнурок пенсне, по-мужски заложенный за большое ухо, делал ее еще более сердитой и неприятной. «Что вам угодно?» — холодно спросила она. Папа, смущаясь, попросил у жиличек паспорта, необходимые для прописки в участке. Это была обычная формальность, но жиличка почему-то вспыхнула и, вынув изо рта дымящуюся папироску, посмотрела на папу обозленно ироническим взглядом, который можно было истолковать примерно следующим образом. «Вы требуете для полиции паспорт, а еще считаете себя интеллигентным человеком, гражданином так называемого конституционного государства». Но вместо этих слов она сухо заявила, что сейчас при них нет документов, удостоверяющих личность, но на днях они их представят. Другая жиличка в это время лежала на кровати, укрывшись старым шотландским пледом, и, отвернувшись к стене, читала какую-то брошюру в декадентской обложке с социал-демократическим названием. Папа извинился, и жиличка довольно громко закрыла за ним дверь, дважды щелкнув ключом. На другой день обе жилички куда-то ушли со своими чемоданчиками. Ночью вдруг раздался звонок, и в дверях передней появились дворник, городовой и околоточный надзиратель. Они прошли мимо папы, стоявшего в одном белье, накинув на плечи летнее пальто, и быстро, сноровисто открыли дверь в комнату жиличек, оказавшуюся незапертой. Комната была пуста. На столе лежала толстая оберточная бумага из-под чайной колбасы, несколько кусков сахара. Герметическая заслонка печки была отвинчена, и в глубине виднелся ворох сожженных бумаг. И пепел их кое-где шевелился на полу, выдутой из печи ветром. Постели были аккуратно засланы. Околоточный опытным взглядом окинул комнату и с досадой сказал: «Опоздали, птички улетели». «А вас, господин», — строго обратился он к папе, — «я бы попросил впредь не манкировать инструкциями о прописке всех прибывающих в вашу квартиру лиц. Честь имею». С этими словами околоточный удалился, а следом за ним и другие представители власти, и я слышал, как кто-то из них на лестнице довольно громко сказал: «Прохлопали». Утром, когда прибирали комнату скрывшихся жиличек, я увидел на подоконнике забытую ими медицинскую спиртовку, на которой они, видимо, варили себе чай, а на полу нашел маленький складненький патрон от Браунинга, закатившийся под кровать. Было еще много у нас разных жильцов, да всех не упомнишь.